она существовала, если можно так сказать, только благодаря ему и для него. Мисс Уильямс помолчала минуту, потом спокойно сказала: «Это, мне кажется, и есть объяснение тому, что она совершила потом». «Вы хотите сказать, что они больше были похожи на влюбленных, чем на мужа и жену?» Мисс Уильямс чуть нахмурила брови и с легкой неприязнью к небританскому стилю речи Пуаро ответила: «Можно, наверное, выразиться и так. Любил ли он ее так, как она его?» «Он, естественно, отвечал на ее чувства, но он мужчина». Мисс Уильямс придала последнему слову самое викторианское значение. «Мужчины...» — начала мисс Уильямс и замолчала. Она произнесла это слово так, как богатый помещик произносит слово «большевик», а убежденный коммунист — слово «капиталисты». Из глубины ее жизни, жизни старой девы и гувернантки, вырвался вихрь бурной страсти. Никто, услыхав ее, не усомнился бы, что для мисс Уильямс мужчины — это враги. «Вы как будто не очень одобрительно относитесь к мужской половине человечества». «Мужчинам отдано все наилучшее в мире. Я надеюсь, что так будет не всегда». Эркюль Пуаро внимательно рассматривал ее. Он легко мог представить себе мисс Уильямс, прикованной к ограде, объявившей голодовку и готовой страдать до конца за свои убеждения. Переходя от глобальных проблем к житейским мелочам, он спросил: «Вам не нравится Эми Аскрейл?» «Совсем не нравился. Я не одобрял его поведение. На месте его жены я бы ушла от него. Есть вещи, с которыми не должна мириться ни одна женщина». «А миссис Крейл их терпела?» «Да». «И вы считаете, что она неправильно вела себя?» «Да. Жена должна иметь самоуважение, не позволять себя унижать». «Вы когда-нибудь говорили миссис Крейл об этом?» «Конечно, нет. Не мне было ей говорить. Меня наняли для того, чтобы я воспитывал Анжелу, а не для советов миссис Крейл. Она в них не нуждалась. Это было бы с моей стороны большой невоспитанностью». «Вы любили миссис Крейл?» «Миссис Крейл была очень мила». Голос достойной гувернантки смягчился, наполнился теплом и волнением, и мне было ее очень жаль. «А ваша воспитанница Анжела Уоррен?» «Это была интересная девочка, привлекательнее всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело. Очень умная девочка, правда, крайне недисциплинированная, резкая. Во многих случаях с ней трудно было договориться». Она немного помолчала. «Я всегда верила, что она сделает в жизни что-то значительное. И она сделала. Вы читали ее книгу о Сахаре? Она вела раскопки гробниц Фаюма. Да, я горжусь Анжелой. Я недолго жила в Олдербери, 2,5 года, но мне всегда приятно чувствовать, что и я содействовала развитию ее способностей, одобряя увлечение археологией». Пуаро сказал: «Насколько мне известно, было решено отправить ее в школу. Вас, наверное, это огорчило?» «Напротив, мсье Пуаро, я была полностью согласна». Потом, после некоторой паузы: «Я хочу вам раскрыть истинное положение дел. Анжела была милая, симпатичная девочка, которую можно только любить, нежная, пылкая, импульсивная и очень непростая. Она достигла возраста, когда ты уже не ребенок, но еще не женщина, временами разумная и зрелая, как взрослый человек. Она вдруг становилась лукавой, взбалмошной, с нетерпимыми поступками. В этом возрасте, вы знаете, у девочек происходят довольно сложные душевные изменения. Они становятся чрезвычайно уязвимы. Все их оскорбляет. Они сердятся, когда к ним относятся как к детям, и наоборот, им неловко, если видишь в них женщину. Анжела находилась в подобном душевном состоянии. Она нервничала, обижалась ни с того ни с сего, вспыхивала. Бывало, целыми днями сидела, насупившись, ничего не делая, а потом снова предавалась своим забавам, лазила по деревьям в саду, играла с детьми в разбойников, не признавала никаких авторитетов. Мисс Уильямс опять помолчала. «Когда девочки подходят к этой фазе, школа может быть им полезна. У них возникает потребность в авторитете. Здоровая дисциплина коллектива помогает им стать разумным членом общества. Условия, которые были у Анжелы дома, я не решусь назвать идеальными. Во-первых, миссис Крейл баловала ее. Девочка считала, что время и внимание сестры принадлежит ей. Это приводило к конфликтам с мистером Крейлом. Тот, понятно, считал, что он должен быть на первом месте и домогался этого. Он действительно очень любил девочку. Они были хорошими друзьями, а их перебранки были, в общем-то, беззлобными. Однако порой случалось, что излишнее внимание миссис Крейл к Анжеле сердила его. А если миссис Крейл выступала в защиту мужа, сердилась Анжела. Бывали случаи, когда Анжела, чтобы отомстить, устраивала мистеру Крейлу какую-то гадость. Мистер Крейл имел привычку пить залпом. Анжела однажды насыпала ему в напиток целую горсть соли. Смесь, разумеется, вызвала рвоту. Мистер Крейл просто онемел от злости. Но вершиной ее проделок были улитки, которые она подсунула ему в постель. Мистер Крейл особенно их не терпел. Он тогда окончательно вышел из себя и сказал, что девочку пора отправить в интернат. Анжела это страшно огорчила. Хотя она сама раз или два высказывала желание пойти в интернат, она устроила чуть ли не истерику. Миссис Крейл не хотела, чтобы Анжела уезжала, однако дала себя убедить. Главным образом, благодаря моим уговорам, я ей объяснила, что это для блага Анжелы, что, по-моему, школа пойдет ей на пользу. Было решено осенью отправить Анжелу в Холстон, в довольно хороший интернат на Южном берегу, но миссис Крейл, тем не менее, была этим удручена, а Анжела обижалась на мистера Крейла. Это не было чем-то слишком серьезным, вы меня понимаете, мсье Пуаро, но усиливало нервозность в доме при всем том, что там уже было. Вы имеете в виду присутствие Эльзы Гриер? Да. Что вы думаете об Эльзе Гриер? У меня о ней нет никакого впечатления. Молодая женщина, лишенная каких-либо принципов. Она была слишком молодой? Вполне зрелой, чтобы знать, как нужно себя вести. Я не нахожу для нее никакого оправдания. Абсолютно никакого. Она влюбилась в него, я полагаю. Мисс Уильямс высокомерно перебила его. Влюбилась в него? Но мне хотелось бы думать, месье Пуаро, что, какими бы ни были наши чувства, мы должны ими управлять, оставаться в рамках пристойности. Во всяком случае, мы обязаны управлять своими поступками. У этой девушки не было и тени моральных принципов. Тот факт, что мистер Крейл, человек женатый, ничего для нее не значил, совершенно бесстыдная в своих поступках, слишком решительная и слишком холодная. Возможно, она была плохо воспитана. Это единственное оправдание, какое я могу для нее найти. Смерть Крейла была, конечно, для нее тяжелым ударом. О, да, но ведь только она тому виной. Я не захожу так далеко, чтобы оправдывать убийство, мсье Пуаро, но если у кого-то и могли не выдержать нервы, то именно у Кэролайн Крейл. Скажу вам искренне, иногда мне хотелось убить их обоих, и его, и ту бесстыдницу. Так афишировать свои отношения перед миссис Крейл, каково ей было выслушивать всю эту гадость. Эмиас Крейл заслужил свою судьбу. Ни один муж не должен поступать по отношению к жене так, как делал это он. Его смерть — справедливое наказание. Вы слишком строги. Женщина с неспокойными серыми глазами посмотрела на него. Я слишком строга, когда речь идет о браке. Та страна, где институт брака не уважается и не поддерживается, неизбежно деградирует. Миссис Крейл была любящей и верной женой. Муж ее издевался над ней, умышленно привел свою любовницу в дом. Он получил по заслугам. Он безжалостно разжигал чувства у миссис Крейл. Всякое терпение имеет пределы. Так что я лично не осуждаю ее. Он вел себя довольно плохо, я понимаю. Но не забывайте, что он был великий художник. Мисс Уильямс вспыхнула. О, да, это всегда служит оправданием, особенно теперь. Художник. Оправдание для всякой распущенности, пьянства, скандалов. И скажите на милость, какой, собственно, художник был мистер Крейл, в конце концов? Возможно, несколько лет его живопись будет в моде, но недолго. Если уж на то пошло, то ведь он даже не умел рисовать. Перспектива у него была ужасная. И анатомия неправильна. Я кое-что понимаю в живописи, мсье Пуаро. Для тех, кто знает и восхищается великими мастерами, мазня мистера Крейла — лишь забавный курьез. Несколько пятен, разбросанных там и сям. Никакой композиции, никакого рисунка. Нет, она покачала головой. Не требуйте от меня, чтобы я восхищалась живописью мистера Крейла. Две его картины, выставленные в галерее Тейт, — напомнил Пуаро. Мисс Уильямс презрительно фыркнула. Возможно. И одна из скульптур мистера Эпстайна, если я не ошибаюсь, тоже там. Эпстайн — знаменитый английский скульптор-модернист, 1880-1959 годы жизни. Пуаро понял, что этим высказыванием мисс Уильямс предлагает прекратить обсуждение темы искусства. «Вы были вместе с мадам Крейл, когда она нашла Эмиаса Крейла мертвым?» «Да». Мы вышли вдвоем из дома после завтрака. Анжела оставила после купания свой пуловер на пляже или в беседке. Она всегда обращалась со своими вещами довольно небрежно. Я рассталась с миссис Крейл у ворот батареи, но она сразу же позвала меня назад.